И пока шло планирование, Сабра уже двигались к точке прыжка, чтобы заблокировать ее по команде флагмана эскадры. Флот Тортуги, применяя устройство оптической маскировки, затаился в ожидании прибытия гостей. Поэтому кораблей было так мало, ведь полетели только те, у кого было в наличии это небольшое, но очень полезное для различных диверсий устройство. И вот в час ха начались открываться окна гиперперехода, и покупатели как голодные шакалы устремились к станции. Такого количества роскошных яхт, модернизированных крейсеров, эсминцев, тяжелых транспортных кораблей, Федор не видел никогда, по крайней мере в целом виде, не считая, конечно, того огромного поля разбитых кораблей, с очищения которого он и начал свою карьеру покорителя космоса. Часы отсчитывали секунды, а в роскошном аукционном зале собрались все, кто получил приглашение. Люди громко переговаривались, не зная, что заградительные корабли уже выбросили блокирующие уход в подпространство бакины. Пока на экран выводились картинки с первыми лотами, туча небольших кораблей вышла из невидимости и занялась отстрелом антенн гиперсвязи. Когда сработали сигналы тревоги, уже было слишком поздно, на позиции вышли линкоры и линейные крейсера, а капсулы с абордажными командами уже присосались к кораблям противника. Пришла пора эвакуироваться, то ноги как гостей, так и охраны начали подкашиваться, и они, вместе с охраной, бесчувственными тушками начали падать на палубу космической станции, ведь один из сильнейших псионов современности сделал свой ход. Через декаду уже ничто не напоминало о том, что в этой системе располагалась какая-то станция, а бездушное космическое пространство хранило свою тайну о произошедшей трагедии. И еще никто не знал, как полыхнет в подковерных войнах Содружества эта ситуация. А сам Федор Клим даже не подозревал, какой улей, полный злых, кусачих очень злопамятных шершней он только что разворошил. Отсылка к еще одному старому анекдоту, в котором бывшего кардиохирурга взяли на работу в автосервис. И первому же клиенту он выполнил полную переборку работающего двигателя через выхлопную трубу. Персонаж из произведения «Каменный гость», пьеса из цикла «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина, написанная в период Болдинской осени. Пьеса экранизирована. Глава 14. Отцы и дети. 35-й год со дня колонизации Тортуги, или как официально говорят, со дня основания колонии, сокращенно ОК, поэтому дата будут звучать так: 35-й год ОК. Меня зовут Митрофан, и да, я сын великого вождя от его третьей жены Лары Клим. Вообще у отца сейчас 4 жены, могло бы быть и больше, но как он сам говорит, все зло от баб, особенно от последней. И нет, она не изменяет отцу, она, как и прочие жены, абсолютно ему предана. Но вот только выходки этой вздорной бабы могли заставить рано посидеть менее стойкого человека. Ее так и называли «бешеная лес», хотя по-настоящему она Валесса, принцесса какого-то там княжества в заднице Содружества, от которого до нынешнего дня даже название не сохранилось. Отец проверял. Княжество, кстати, тоже погибло из-за той же бабы. Отец даже в шутку назвал ее Валесса Троянская. Почему Троянская, он особенно не рассказывал, но намекнул, что это история давностью в несколько тысяч лет с планеты, что находится в каком-то отдаленном рукаве галактики, а значит тоже ко мне никакого отношения не имеет. Я вообще-то больше практик, чем ученый. Вот, собственно, из-за этой самой бешеной лес Федор Клим и не женился в пятый раз, официально, хотя баб у него столько, что он их даже не считает. Не знаю, где отец ее нашел, и что он с ней сделал, но в итоге из скромной и холодной принцессы, он получил этот вулкан страстей с шилом в заднице. Особенно она развернулась после установки в голову зерна жизни. Непонятно как, но она сумела уговорить отца, чтобы ей установили не специальный, женский вариант зерна, а обычный. Он про процесс уговаривания говорил что-то про глубокую глотку и что он и сам тогда был удивлен, поэтому и согласился. Так вот, после установки зерна девушка развивалась как сумасшедшая, и теперь, пожалуй, она единственная женщина-капитан во всей Тортуге, и она же самая отмороженная. Ее линкор конструкции древних Джори, с содроганием и ужасом провожают взглядами все более или менее адекватные капитаны. Но прославилась Валесса не своими воинскими подвигами, а наоборот, умением попадать в самую большую задницу. Началось все с того, что она навела флот Тортуги на большой ежегодный аукцион по продаже рабынь. Да, тогда мы смогли захватить несколько сотен тысяч женщин, и это дало толчок очередному витку колонизации Тортуги, но главное не в этом. Главное, что тогда случилось, Это захват высших чиновников нескольких государств Содружества. Вот отец и развернулся, требуя за их жизни кучу всякого оборудования и снаряжения. Он его, конечно, получил, а заодно и геморрой во всю задницу. Это мутное болото, которое называется Содружество, до сих пор испытывает бурление говн, когда кто-то вспоминает тот эпизод. И нет, официально, в информационную голосеть это не просочилось, но кому надо, тот все знает. До сих пор Тортуга никем не обнаружена только потому, что большими эскадрами, и без маскировки, мы в Содружество не летает. И то, вынуждены постоянно оборачиваться и проверяться на слежку. Но бешеной Лессы этого было мало. Немного успокоившись, она снова рванула за приключениями, и целью этой чокнутой бабы стал один из заповедников империи Аратон. Видите ли, приспичило ей своему любимому мужу подарок сделать на день рождения. А тот, на свою голову, как-то за обедом посетовал, что на его особой планете, в системе Тортуга-4, не хватает необычных экземпляров животных. Эта планета подлежала терраформированию, после того катаклизма, что на ней устроили древние. И главной фишкой планеты, отец решил сделать нетронутую дикую природу. А жить людям надлежало на высотных платформах в виде летающих островов. Ну, вот захотелось ему сделать сказку для своего народа. И все бы у него получилось, особенно с применением технологий Бжори в области антигравитации. Но вот одна беда, разнообразием флоры и фауны эта колония похвастаться не могла, как, собственно, и все Содружество. Все же излишняя урбанизация обитаемых планет не способствовала разнообразию животного мира. Так что, все редкие и исчезающие животные жили в немногочисленных, тщательно охраняемых заповедниках на курортных планетах. То, что мятежная баба снова пропала из системы, также обнаружили очень поздно. А вот нелегальная охота неизвестных браконьеров на гарротов в одном из заповедников Содружества широко освещалась в средствах массовой информации. В основном из-за беспредельной наглости агрессоров, которые уничтожили патрульную эскадру, а потом нахально принялись загружать в бездонные трюмы линкора неизвестной конструкции самых редких животных и уникальные реликтовые растения. Но гарроты, эти редкие кошки, обладающие пси-способностями, это уже было перебором. Из 1500-й популяции в заповеднике осталось всего 300. Когда Валесса, с поистине королевским достоинством, удалилась из разграбленной системы, в шоке были все. Но это не мешало внести как саму женщину, так и ее необычный корабль в разыскные листы всех гильдий охотников за головами. Когда эти гильдии попытались задержать воительницу по горячим следам, то закончилось все печально для охотников. Несколько разбитых отрядов, огромное количество раненых и покалеченных охотников привели к тому, что бешеная Лес, а прозвище Валессы выяснились из перехватов сообщений между членами команды, была объявлена врагом нескольких крупных галактических государств. Хорошо в этом было только одно, теперь гарроты водились и на Идиллии. Их там разводят как домашних сторожевых питомцев, и теперь каждый уважающий себя псионик, в качестве доказательства своей силы стремится заполучить себе такого питомца. Да, ментальная схватка с гарротом – дело крайне опасное, и переоценивший свою силу псионик мог спалить себе мозги в процессе, но естественный отбор тоже никто не исключал, даже среди одаренных. Еще одним ее детищем стали большие астероидные гонки, или кратко БАК, развлечение для самоубийц. Сколько раз после этой гонки спасатели выискивали отстреленные головы этих психов. Удивительно, но будучи неоднократной чемпионкой этих гонок, сама Лес ни разу в аварию не попадала. Да, случалось такое, что она прилетала на половине корабля, бывало, что условно выживала она одна, с горсткой команды, но всегда обходилась без ранений, и продолжалось бы все так и дальше, но однажды наступил логичный конец этой истории. И нет, Валесса не покалечилась, и не погибла, и даже не попала в плен, ее не нашли охотники за головами. Просто отцу все надоело, и бешеная Лес стала беременной Лес, постоянно беременной, как, впрочем, и ее чокнутые подружки, которые были с ней ее с того самого забытого княжества. Но даже рождение 5 детей не смогло исправить характер Валессы, и отец до сих пор живет как на верхушке действующего вулкана, затыкая его своей задницей, точнее не задницей, а КХМ, воющим, понятно. Но прелюдию на этом закончим, и рассказ этот вообще не о Валессе, а обо мне. Что обо мне можно рассказать? Да в общем ничего особенного, обычный ребенок, без явно выраженных талантов, Как однажды сказал мой отец, ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так, вообще. Вот это как раз про меня, в том смысле, что среди своих многочисленных братьев и сестер я ничем особенным не выделялся. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что общий уровень развития и образования в семье верховного правителя был крайне высок, даже по сравнению со средним по всей Тартуге. На удивление, несмотря на разнообразие характеров и личностей, семья наша была довольно дружна и сплочена. И это я могу объяснить только личностью великого отца нации, великого вождя, Федора Клима. Кроме того, что он был вождем в нашем небольшом государстве, он был вождем и в семье. А как потихонечку говорили его жены и наложницы, в спальне он тоже был ого-го каким вождем. До 10 лет я жил, не зная горя и трудностей, ну кроме учебы и тренировок, которые начались лет в 5, если я правильно помню. Как и все дети в нашей семье, я был довольно избалован женским вниманием, да и вообще, избалован, короче. Ведь в отличие от резкой, порывистой и несколько холодноватой к детям Валессы, остальные жены Федора Клима были послушные, нежные и ласковые. Женщины были очень разные и имели разные интересы, но их объединяла одна важная особенность, а именно, потрясающая красота. Федор всегда, КХМ, имел самые лучшие. Вот и моя жизнь, в кругу подобной красоты, в обществе многочисленных братьев и сестер, была весела и беззаботна, хорошая, в общем, была жизнь. Но именно после 10 лет, все начало как-то постепенно заканчиваться. С 10 лет все дети Федора Клима начинали вникать в жизнь нашего государства. Постепенно отец начинал брать меня, вместе с братьями в свои путешествия, и заставлял присутствовать на всех, мало-мальски важных заседаниях и совещаниях руководства. К 11 годам я побывал на всех фабриках и заводах в нашей системе, к 12 посетил почти полсотни неисследованных планет, а затем все изменилось. Отец, а следом за ним и его соратники, терпеть не мог золотую молодежь, мажоров и пустых прожигателей жизни. В 13 лет меня отвели в лабораторию и имплантировали зерно жизни. Отец называл его основой благополучия жителей свободной империи Тортуга. Вот так вот амбициозно, но мне понравилось. Хотя от сочетания империя свободы отца почему-то знатно так корежило. Поэтому только свободная империя Тортуга, и никак иначе. Именно так стало называться наше государство примерно лет 10 назад. Население империи, правда, было невелико, примерно 50 миллионов человек, но оно быстро росло, как и освоенные территории. Отец называл общественный строй в нашей империи анархокоммунистический капитализм с культом личности великого вождя. Основой империи стал самодостаточный кластер из 2-3 близко расположенных звездных систем. Над этим кластером стоял координатор, которому подчинялись руководители систем. Ну, как подчинялись, они выполняли рекомендации координатора, или не выполняли, но чаще выполняли. Все же координатором ставился очень компетентный и авторитетный разумный. Именно компетенция и разумность человека были основными критериями отбора на должность. Далее по вертикали власти, под руководителем системы были координаторы направлений, которые занимались распределением человеческих и материальных ресурсов для динамического развития системы. В самом низу пирамиды, но не по значению, находились семьи свободных предпринимателей, состоящие из главы семьи и 3 семей жен, а также детей от этих жен. Вообще лимит по количеству женщин не ограничивался, но 7 женщин в семье – это был лимит, выше которого еще никто не поднялся, кроме отца, то там были наложницы, которых никто не считал, даже сам Федор. Девочки, рожденные в таких семьях, оставались в семье до замужества и воспитывались женами главы семьи. С мальчиками было сложнее. Им в 13 лет, впрочем, как и девочкам, имплантировали зерно жизни, и жизнь сразу становилась, ХМ, как бы точнее сказать, интересной. Мальчиков забирали в специальные училища, где учили развиваться и учиться. Учеба была беспощадной и жесткой. Поощрением было начисление ОК, которые можно было тратить в выходные дни на сладости детям и на баб в борделях, подросткам и юношам. В училищах, практически военного типа, учили всем наукам общеобразовательного типа, как говорил великий вождь, по советской системе. К этому добавлялись жесточайшая физподготовка и рукопашный бой, еще преподавали трудовое обучение. Первые годы при помощи примитивных инструментов, а затем все усложняли и усложняли, вплоть до современных высокотехнологичных ручных инструментов, и давали понятие, как работает автоматизированная современная промышленность. Тем, кто справлялся с программой, давали курс оружейного дела, от слабенького стоппера до пусковой установки противокорабельных торпед. А кто и с этим справлялся, вводили еще и курс вождения техники от велосипеда, гравицикла, глайдера, планетарного танка до космического крейсера. А уж кто и с этим справлялся, давали университетский курс управленец. Тут было все, от организации собственного режима дня, до управления группой планет. По исполнении 18-летия лет наступало совершеннолетие, а за ним шло и распределение. С этого момента мальчики становились мужчинами и пускались в полностью самостоятельное, практически никем, кроме зерна жизни, неконтролируемое свободное плавание. Все парни выбирали себе стартовые позиции. Опять же, те, кто учился по категории 3, выбирали начало карьеры колонизатора на планете или на космической станции. Те, кто заканчивал училище по категории 2, могли выбирать уже из трех пунктов. К первым двум добавлялся рекрут космопехоты или абордажник. При окончании с первой категорией, ко всем перечисленным добавлялся пункт «пилот космического корабля». Ну и, наконец, самая престижная категория, категория 0. Тут уже было самое интересное, но уже и самое сложное. Человек, который претендовал на подобную категорию, ни много, ни мало, а должен был основать свою собственную самодостаточную космическую колонию. По окончании первого этапа развития, следовала беспристрастная оценка при посредстве специального эскина, после чего тебе либо понижали категорию, со всеми вытекающими последствиями, либо начинался второй этап развития и далее по восходящей. Естественно, на каждый этап выделялся определенный срок. Именно такая система позволила в короткое время освоить огромное количество систем, часто вообще не приспособленных для проживания человека. Но если в этой системе присутствовало хоть что-нибудь ценное, хоть тот же кремний, и большие запасы железа, то будьте уверены, ее обязательно колонизируют. А если в системе вообще ничего нет, то ее колонизируют хотя бы ради самой колонизации. Федор Клим так и сказал. Космос – это лучшее место для развития жизни, в нем ее почти ничего не ограничивает, а все трудности – это только стимул к бесконечному развитию. Во всех колониальных администрациях, под ростовым портретом великого вождя была начертана эта жизнеутверждающая надпись. Даже гордость за отца берет. Время в училище пролетело незаметно, и вот мне тоже 18, мама, мне целых 18. Настало время выбирать свой путь, хотя выбор был не слишком богатый. Опять же по требованию вождя, как он сказал, чем выбор меньше, тем он легче. К собственному удивлению, я оказался довольно умен, и как самый умный и активный, окончил училище по категории 0. А вообще, мозги мне достались от папы, и от него же передался дар менталиста. Не такой сильный, как у отца, и ограничивался только телекинезом, но дар был. Я им пользовался в качестве третьей, четвертое и так далее руки при конструировании различных устройств, и вообще по жизни это очень удобно. Особенно когда сидишь на горшке, читаешь книжку, не отвлекаясь от нее на вытирание задницы. И опять же, очень удобно, что во время этого процесса нельзя испачкать руку. Но опять я отвлекся, а рассказать надо еще очень много. Что еще я могу рассказать о себе? Красотой и силой я пошел в папу. Брутальный, сильноволосатый, сероглазый, с грубым лицом, руками ниже колен, кулаками размером с голову, огромным, кахаем, корнем, 1,5 метра в плечах, идеал. Был бы, если бы не рост, ростом и цветом волос я пошел маму. То есть около 1,7 метра, что для космической цивилизации почти карлик. Черные мамины волосы, только жесткостью в папу, то есть если их не сбривать, то они росли дыбом и никак не укладывались ни в одну прическу. То же самое и с бородой. Красивая, иссиня-черная, от ключиц до самых глаз, жесткая как проволока, она росла во все стороны веером. Но корректировать внешность я отказался, с полного папиного одобрения. Он настаивал на сохранении типичных признаков семьи Клим по мужской линии. Именно характерная внешность являлась нашей гордостью и славой. Чисто по внешности мужчин нашей семьи можно было определить потомков Федора Клима. На распределительный пункт я пришел один, нет, так-то у меня были друзья, и немало, но выбор каждому предстояло сделать самостоятельно и в одиночестве. Я долго сидел за терминалом, тщательно просматривая все существующие, немногочисленные варианты выбора. Соблазнов было много, Например, никто не мешал сделать выбор в сторону планетарного колонизатора, и оказался бы я на какой-нибудь пустынной кислородной планетке, где с моими знаниями и навыками можно было бы в кратчайшие сроки построить свой маленький рай, после чего зажить припеваючи ни о чем не заботясь. Но тут опять сказала свое веское слово семейная гордость. Никогда мужчины из семьи Клим не отступали перед трудностями. Поэтому из всего богатства выбора я выбрал самый сложный и непредсказуемый. После подтверждения моего согласия с развитием по категории 0 на экзаменационном терминале, я почувствовал легкий укол в шею и потерял сознание. Очнулся я рывком, без какой-то там неги и сонного послевкусия. Вообще, это обычное дело после пребывания в нормальной стазис камеры. Именно такие сейчас используются на Тартуге повсеместно. Ну, а что, положили тебя в такую камеру, а там хоть 1000 лет, хоть 1 000 000, лишь бы хватило энергии, а организм за это время не постареет ни на минуту. Удобно. По ощущениям, на мне был космический скафандр с пристегнутым шлемом. Эти ощущения я ни с чем не спутаю. Сила тяжести почти не ощущается, а значит либо астероид, либо крупный астероид. Это как раз понятно, новичков никогда не оставляют на планете, даже если ты сын великого вождя. Ты можешь сколько угодно сыном, и сколько угодно вождя, но если туп как дерево, то и отношение к тебе соответствующее. Как говорится, помер дурак, ну так и хрен бы с ним. Однако я знал, на что шел, ведь чем тяжелее и суровее стартовые условия, тем выше к награда в конце. Открыв глаза, я увидел, что надомный стандартный армейский десантный металлический купол для необитаемых бескислородных планет, диаметром 50 метров и высотой 20, в центре каменистой, покрытой космической пылью площадки, стоял стандартный пластокерамический контейнер размером 1 кубический метр, относящийся к сверхмалому классу. На стене купола был стандартный шлюз 2,5 на 3 метра. Логично, ведь десантникам надо периодически выходить из-под брони купола для совершения боевых действий. Около противоположной от шлюза стенки стоял 2-метровый стержень на массивном основании, ярко светившийся на конце. Все стандартно, как и полагается. Я еще раз протестировал свое состояние. Ничего нигде не болело, голова не кружилась, состояние было прекрасное, если бы еще не скафандр. Все же определенный дискомфорт эта тесная оболочка давала. Внезапно я увидел перед глазами надпись. Нет, вообще, в принципе, я знал про функцию зерна жизни, но видел его в действии впервые. До этого золотистая горошина функционировала в поддерживающем режиме, просто контролируя распределение параметров организма и отслеживала функции жизнедеятельности. Но активировался сей полезный имплант только сейчас. Я с интересом разглядывал появившуюся виртуальную надпись, которую видел только я. Вы вольный сын свободной империи Тортуга, добровольно решивший начать свой путь по самому сложному и тернистому пути. Вам предстоят испытания повышенной сложности. Целью вашего испытания является становление системным координатором. В данное время вы находитесь на планетоиде Аср 23465-234-345-234-4, системы DF-34, 4456-567. Рядом расположены еще две номерные системы в виде почти равностороннего треугольника. Расположены системы на расстоянии стандартного гиперпространственного прыжка в один стандартный час. Планетоид округлой формы диаметром 800 км. В его составе имеются все основные рудные породы и несколько редких. Планетоид входит в астероидный пояс звезды класса Илты и Карлик X-3456-567-4567. Астероидный пояс имеет происхождение от взорванной планеты земного класса. В состав входят астероиды, содержащие все виды руд, а также ледяные астероиды всех типов, вода, замерзшая атмосфера, метан, инертные газы. В систему входят еще две планеты марсианского типа и 3 газовых гиганта. Остальные системы вам предстоит изучить самостоятельно. Время не ограничено. При угрозе гибели будет произведена насильственная процедура отстрела головы и принудительная эвакуация. Для этого в ваш череп были встроены эмиттеры стазис-системы, кости черепа усилены. В области основания черепа встроены капсулы с взрывчатым веществом для процедуры аварийного отстрела. В этом случае ваше тело будет восстановлено, испытание считаться проваленным, а категория выбора понижена на 1 позицию. Удачи и успехов вам, вольный сын свободной империи Тортуга, да пребудет с вами сила великого космос. Ну да, как и ожидалось, пафосно и информативно. Все как любит папаня, чтоб ему икалось, весь день сегодня. Хотя жаловаться грех, никто ведь не заставлял, не предлагал, не уговаривал, я сам выбирал сложность испытания. И, наконец, я фразу, которую мечтает произнести каждый получивший зерно жизни, показать характеристики. В конце фразы голос дал петуха от волнения. Система немедленно отозвалась, перед глазами появились строчки текста, а я начал жадно в них вчитываться, ведь сейчас я точно узнаю, чего достиг за годы превозмогания, самоограничения и постоянных тренировок, часто на грани человеческого предела. Имя Митрофан, фамилии нет, ибо пока не заслужил. Если испытуемый покажет себя достойным, по окончании ему будет присвоено не только прозвище позывной, но вернется фамилия отца, 18 лет, раса, человек, гражданство, нет, будет присвоено по окончании испытания, или не присвоено, тогда неудачник будет проходить испытание повторно со снижением категории испытания на один ранг. Уровень первый, независимо от уровня, начальные параметры оцениваются соответственно развитию тела и интеллекта. Сила 35, возможно увеличение параметра за счет тренировок, а также введение сывороток с нанитами, преображающими мышечные волокна, и установки имплантов, усилителей. Выносливость 40, возможно увеличение параметра за счет тренировок, а также введение сывороток с нанитами, улучшающими свойства крови, обмен веществ, оптимизирующих энергетические потоки в организме, и установка имплантов, усилителей. Интеллект 28, возможно увеличение параметра за счет тренировок, а также установка нейросети и имплантов, усилителей. Восприятие 31, возможно увеличение параметра за счет тренировок, а также введением сыворотки с нанитами, увеличивающими возможности органов чувств. Мудрость 10, параметр не тренируется, изменение зависит от поступков и выбора пути в критических ситуациях. Пси-способности 9, телекинез, возможно увеличение параметра за счет тренировок, а также установки имплантов, усилителей. Импланты нет, модификаций нет. Как и следовало ожидать, система оказалась улучшенной версией, с большим количеством подсказок, в отличие от базовой, которая ставится колонистом со стороны. Согласен, некоторое неравенство есть, но должно же быть какое-то преимущество, хоть и такое мизерное, у тех, кто родился, выжил и с детства рвал жилы на тортуге. Как и ожидалось, жизнь, полная трудностей, дала знать о себе. Достаточно сказать, что обычный колонист начинает с единичкой в каждом параметре. Мне же было зачтено все мое развитие, начиная с 13 лет. И было оно ого какое, не считая, конечно, некоторого перекоса в сторону физических параметров, но характерная для мужчин семьи Клим особенность, которая со временем и при должном старании выравнивается. Пси-способности не сказать, что слишком высокие, но они есть. И это тоже часть моего наследия. И опять же, при должном старании их можно развивать. Но к демонам все это, сейчас меня больше интересовало другое. Список имущества. Мысленно потирая потные лапки, произнес я. Система моментально выдала список сокровищ, которые мне достались на старте. Так себе, конечно, сокровища, но для меня все годилось. Благо пользоваться инструментом меня учили даже раньше, чем имплантировали зерно. Армейский десантный бронекупол, малый, диаметр 50 метров, высота 20 метров, толщина 10 сантиметров гомогенной противопульной брони, материал металл, полимеры, термостойкий к критическим повышенным и пониженным температурам, используется при десантировании на бескислородные планеты, в условиях агрессивных сред, оснащен шлюзовым отсеком длиной 4 метра, высотой 2,5 метра и шириной 3 метра. Прочность 1000/1000. Скафандр колониста, уровень 1, материал, керамика, синтетика, металл, оснащен приемником для кислородных картриджей, утилизатором отходов, гнездами для сменных пищевых и водяных картриджей, прочность 500/500. Осветительная стойка малая, передвижная, служит для освещения геодезических куполов. Бонусный контейнер, премия за выбор сложности категории развития. Я осознал всю глубину задницы, в которой оказался. Выбор максимального уровня сложности во всей красе. Если сможешь превозмочь и выбраться, то это действительно шанс на практически неограниченное возвышение. Это основной принцип нашей свободной империи. Ты абсолютно свободен, никто тебя не направляет. У тебя есть выбор возвыситься или сдохнуть. Ну, или если совсем бесполезен, то тебя отформатируют заново, запишут новую личностную матрицу и пойдешь туда, куда направит. Таких тоже немало. Когда я достигну достаточного уровня развития, ко мне тоже направят таких вот обнуленных колонистов. Они вообще являются первичным звеном колонизации. С этими мыслями я подошел к контейнеру. Магнитный кодовый замок был дезактивирован, и мне оставалось только нажать кнопку открытия. Итак, что у нас тут насыпано щедрой рукой испытующего Искина? Плазменный резак малый, РПМ-17, универсальный, применяется как для работ по металлу, так и для скальных пород, прочность 4000/4000. Набор элементов питания, универсальных, 10 штук, подходит к плазменному резаку. Продолжительность работы одного элемента 2 часа в максимальном режиме эксплуатации, заряд 100%. Кислородный картридж, стандартный, для установки в стандартное гнездо скафандра, 10 штук. Продолжительность работы одного патрона 3 часа, заряд 100%. Пищевой картридж, стандартный, армейский, для установки в стандартное гнездо скафандра, 10 штук. Водяной картридж, стандартный, для установки в стандартное гнездо скафандра, 10 штук. Картридж для отведения отходов, стандартный, для установки в стандартное гнездо скафандра, 5 штук. Мобильный, терминал, малый, для заказа товаров. Платежное средство, очки колонизации, ок. Доставка осуществляется автоматическими дронами с роботизированного корабля, расположенного в системе. При заказе товара, который не входит в запасы торговой баржи, придется подождать от одних суток до 10, пока будет формироваться и доставляться ваш заказ. Напоминаем, ок начисляются за любые продуктивные действия. Как и ожидалось, ничего особенного мне не дали, но теперь как автономность, так и возможности сильно повысились. А наличие резака даже навевало некоторые идеи. Но все не может быть так просто. Система не могла оставить подопечного без своей мудрости. Внезапно вылез текст. На пути вашего планетоида замечено скопление небольших астероидов. Задание «Укрепить купол». Задание завершается по мере прохождения сквозь облако. Уровень вознаграждения зависит от качества выполненной работы, степени защищенности купола и того, с какими потерями пользователь перенесет данное испытание. До столкновения 10 стандартных суток, время прохождения через облако 5 стандартных часов. Для прохождения испытания вам будет выдан универсальный молекулярный соединитель. Награда. Малый универсальный перерабатывающий комплекс. Штраф. Провал испытания. Вам будет выполнен отстрел башки. Испытание началось. Глава 15. Тяжела и неказиста жизнь одинокого анархиста. Универсальный молекулярный соединитель – это здорово. Это охренеть как круто. Но времени на прохождение испытания все равно отведено крайне мало. Хотя я не думаю, что устроители испытания хотели меня уничтожить. Скорее всего, это очередной форс-мажор. Естественно, я не начала истерить, звать мамочку и прочими способами впадать в рефлексию. Как я уже говорил, свободолюбивым жителям Тортуги позволялось многое, но требования к самообладанию и психологической устойчивости были крайне высокие. Другие люди тут просто не выживают. Точнее, выживают, но быть пару столетий на подчиненной должности, моя душа юного анархиста, как называл меня отец, такого точно не вынесет. Поэтому, если судьба посылает тебе ветер, то надо не щит от ветра ставить, а ветряную мельницу. Хотя мельница на пути метеоритов – это, пожалуй, излишне. Но, как уже говорил, времени было мало, поэтому надо начинать работать. Титьки мять некогда, и ХМ – некому. Для начала, надо понимать, что космос – это не только охренеть какая опасная штука, он столь же огромен. Поэтому словосочетание «метеоритный дождь» не следует воспринимать буквально, как дождь. Это значит, что в поверхность планетоида со скоростью гиперзвуковой ракеты будут врезаться редкие мелкие астероиды. Причем мелкие они могут быть от размера с вишню, до метра и более. Если в мое укрытие попадет астероид размером более чем с кулак, то даже если я зароюсь на десяток метров в землю, мне все равно никто не поможет. Но, как говорил великий вождь, удача – это тоже параметр естественного отбора. Поэтому рассчитываем, что укрываться надо будет от роя небольших, вроде пыли, быстро движущихся частиц. А для этого будет достаточно обложить мой купол камнем, что составляет основное тело астероида, которое, на минуточку, состоит из вещества чем-то похожего на базальт. Все необходимое у меня было. То есть резак и соединитель в наличии есть? Есть. Минимальный набор питающих элементов есть? Есть. Пища и вода тоже есть. Рабочая сила, в виде одного доблестного разумного есть. Задача опять же предельно ясна. Значит, приступаем к работе. Подхватив резак, который весил на Нирване почти сотню килограмм, а здесь был как перышко. Сила тяжести пониженная, и это очень хорошо. На панели ручного управления я уменьшил толщину луча до минимума. Напомню, нейросети у меня не было, только непонятный имплант, поэтому только ручное управление. Но одна помощь все же была. Скафандр обладал собственным мини-эскином, а значит мог проецировать на лицевую панель скафандра сведения о самом скафандре, параметры моей жизнедеятельности, минимальные данные об окружающей обстановке со встроенного сканера. И не надо мне с восхищением говорить о продвинутости моего скафандра, этот минимальный функционал входит в любой, даже самый дешевый современный скафандр. Но в отличие от многих моих сверстников, я в совсем ранней юности не только в куличики играл, в песочнице играл, я осваивал еще и азы программирования. И нет, хакером меня это не сделало, данная специальность планировалась мною к освоению несколько позже, когда заработаю себе на нормальную нейросеть. Уж больно много там надо всяких разных дисциплин учить. К чему я все это расписываю? Да к тому, что даже азы освоенной специальности программиста, при отсутствии необходимости взламывать защиту эскина, позволяло писать на нем простенькие программы. А понадобилось это все мне для того, чтобы задавать прямо на лицевой панели шлема параметры вырезаемого блока для его более точной укладки. Напомню, что купол у меня круглый, а это значит каменные блоки у меня будут нестандартной, отличной от прямоугольника формы. Далее я резаком вырезал каменные блоки в соответствии с заданными размерами и формой, прямо на подкупольной площадке. Блоки были толщиной полметра и длиной метр, шириной также около метра. После чего укладывал их вдоль стенки купола в виде стены, используя металл купола как опору. Шириной стены была 2 метра, аккурат под срез шлюза, благо он выступал как раз на 2 метра с каждой стороны купола. После окончания одного ряда, я камни между собой и со стенкой купола. Я говорил, что люблю универсальный молекулярный соединитель. Нет, так вот сейчас я об этом говорю, я очень люблю универсальный молекулярный соединитель. Поверхность после соединения получалась идеально гладкая, а за счет встроенного в тот же скафандр определителя уровня горизонта, ряды получались также идеально ровные, так как получилось этот определитель уровня горизонта приспособить как нивелир. Резак по заданным параметрам вырезал блоки с точностью до десятых долей миллиметра, поэтому и укладка получалась как сборка детского конструктора, только размером побольше.